Здравствуйте, вы хозяин айфона, алло. Вам брат мой звонил, я в такси работаю, меня зовут Сергей. Алло. Я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Вы, естественно, вас возможно потеряли. Я в такси работаю, мне просто скинули его. Близик вам какой супермаркет, магазин? Алло. Ваши дети будут в карман, берите деньги, выходите на связь. Будете возле ЭТБ, скажите, алло, я вот... Подъеду, у меня будет зеленая Нива. Алло. Подъедет зеленая Нива, все, 28-60, наверное, машина. Только чтобы там претензий к водителю не было. Алло. И не получите на мой контрактный телефон. На Филатова Сергей Николаевич. Алло. Водофон, мобильный айбук, что все я был? Алло. Это мой контрактный телефон, Филатова Сергей Николаевич. Алло. Комиссия, смотрите, какая там будет. Чек возьмите обязательно. Регистраторы, эти люди есть, кто засветился по регистратору. Алло. Трубку только не ложите. Ты Ниве отвезете его. Алло. Она просто будете меня перебивать и пошли вас чертовой матери, понятно? Алло. Берите чек с автомата, не морочьте мне голову. Алло. Я понял. Полиция, так и скажете, что вы отдали 2500, что претензий не имеете, хорошо? Алло. Вставляйте, Руан, сколько принял автомата за алло? Нет, вставляйте 2500, потому что девушка денег выбрать не будет. Всю сумму сразу вставляйте, 2500, да? Алло. Чек берите с автомата, чек возьмите с автомата, да? Алло. Оплатите, распечатать чек нажимайте, оплатите, распечатать чек. Платите, разторговаться чек. Алло. Ну а чего вы врете, я не могу понять. Сука, ну морозы, что ты, сука, мешаешь людям работать? Алло. Ёбан, я таких артистов мне уже пачку положил, понял? Да уйдёшь обо мне, сука. Алло. Да что я тебе говорить, лошадь, ёбан? Алло. Я по поводу электросамоката, вы хозяин? Алло. Дядя, давай, надумаешь, позвонишь, я тебя пизду. Алло. Может, ты новый купить будешь, ослиная голова, за 15? Алло. Какой тебе самокат, ты, дядя? Ты сам что самокат, осёл дебильный? Сколько тебе лет, ты, самокатчик, ёбан? Алло. Ты знаешь, что на самокатах только дядя ездит, овца, сука. Алло. Осёл на самокате ездит, сука, хотите? Чек возьмите, там все мои реквизиты. Филатов Сергей Николаевич, чек возьмите с автомата. Алло. Чек берите, она не будет там ходить возле камер. Чек берите, выходите на центральный вход. Алло. Синяя Лада будет 28-60 номер машины. Алло. Ну перестаньте, но я же не буду, вы мне поймите, я из-за вас линии снялся. На мне 10 вечера звонят, я из линии снялся, из-за вашего зрителя. Алло. Слушайте, я вам нормально объясняю последний раз. Берете чек или нет? Алло. Ну супрашивайте, я говорю по-людски, берите, пожалуйста, чек, пока ваша девушка там. Алло. Ну я же объясняю вам все, как есть. Там скинули еще. Ну дешевле, конечно, но не так, как мы. Алло. Нет, ты дрила, пошла нахуй, хуй. Алло. А пошел нахуй.